Глава 7. Йоу сидел один в кафетерии, окруженный чистыми белыми столами и разноцветными стульями. На каждом столе стояла банка с лимонами. Пустая, но украшенная яркими красками, комната как будто затаила дыхание. Чего-то ждала. Я махнул своим аспектом, чтобы они подождали снаружи, затем вошел, дабы встретиться с Йолом наедине. Он снял свои вычурные солнцезащитные очки, без которых выглядел почти как обычный бизнесмен. Носит ли он их, чтобы притвориться звездой, или чтобы люди не видели проницательный глаз, таких уверенных и хитрых? «Ты меня подставил», — сказал я, садясь рядом. «Безжалостно. Как профи». Йол промолчал. «Если эта история обретет известность», — сказал я, «и все, что касается И-3, полетит к черту, я буду замешан как совладелец компании». Айви могла бы отчитать меня за ругательство, каким бы мягким оно ни было. Но она осталась снаружи. «Ты сможешь рассказать правду», — сказал Йол. «Нетрудно будет доказать, что ты получил свои акции только сегодня». «Не годится. Я человек-история, Йол. Эксцентрик. Пресса не даст мне второго шанса. Если я имею хоть какое-то отношение к этому, никакие протесты не избавят от публикации в таблоидах. И ты в курсе. Ты дал мне акции специально, чтобы я оказался с тобой в одной лодке, сукин сын». Йол вздохнул. Он казался намного старше, когда можно было видеть его глаза. «Возможно, я просто хотел, чтобы ты побывал в моей шкуре. Я ничего не знал о том фиаско с раком, когда купил эту контору. Худшее обрушилось на меня 2 недели назад». «Йол», — сказал я, — «тебе нужно поговорить с властями. То, что здесь случилось, превосходит наши с тобой возможности». «Я понимаю, и я поговорил. Федералы присылают чиновников в ЦКПЗ сегодня вечером». Примечание. ЦКПЗ. Центры по контролю и профилактике заболеваний. «Инженеры будут помещены в карантин, и я, вероятно, тоже. Я еще никому не сказал, но, Стивен, правительство ошибается. Они смотрят на это неправильно. Дело не в болезни, а в информации». «Труп?» — кивнул я. «Как И-3 такое допустило? Разве они не понимали, что он в буквальном смысле ходячий жесткий диск?» «Тело должны были кремировать», — объяснил Йол. «Это указано в соглашении с компанией. Проблем не должно было возникнуть. И, несмотря ни на что, получить информацию будет трудно. Все здесь должны шифровать данные, которые они хранят в своих клетках. Тебе знакомо понятие «одноразовый блокнот»?» «Конечно», — ответил я. «Шифрование с использованием случайной ключевой последовательности, которая требует уникального ключа для декодирования. Предполагается, что его нельзя взломать». «С математической точки зрения, это единственная форма шифрования с абсолютной криптографической стойкостью», — сказал Йол. «Процесс не очень практичен для повседневного использования, но то, чем люди здесь занимались, пока что не было ограничено соображениями практичности. Политика компании настаивала на таком шифровании. Прежде чем поместить данные в свои тела, они их шифруют с помощью уникального ключа. Чтобы прочитать данные, понадобится именно этот ключ. К сожалению, у нас нет того, которым пользовался Панос. Если предположить, что он действительно следовал правилам и зашифровал свои данные». Йол поморщился. «Ты заметил. Наш покойный друг не особенно интересовался безопасностью. Что ж, будем надеяться, что он воспользовался ключом, ведь в этом случае люди, у которых его тело, не смогут прочесть, что он хранил. И мы в безопасности. Если только они не найдут ключ». Йол подтолкнул ко мне толстую папку. «Именно. Перед тем, как мы сюда приехали, я попросил распечатать это для тебя». «И что это?» «Сетевая активность Паноса. Все, что он делал за последние несколько месяцев. Каждое отправленное письмо, каждое сообщение на форуме. Мы ничего полезного не нашли, но я подумал, что тебе это может пригодиться». «Ты считаешь, что я тебе помогу?» «Ты сказал Гарвасу». «Я сказал ему, что найду труп. Я не уверен, что верну его тебе, когда это случится». «Ну и ладно». Йол поднялся и достал из кармана солнцезащитные очки. «У нас есть данные, Стивен. Мы просто не хотим, чтобы они попали не в те руки. Скажи, что ты не согласен». «Я почти уверен, что ваши собственные руки не те». Я выдержал паузу. «Ты убил его, Йол?» «Паноса? Нет. Насколько я могу судить, это действительно был несчастный случай». Я изучил его, и он встретился со мной взглядом, прежде чем снова надеть свои нелепые стеклышки. Заслуживал ли Йол доверия? Я всегда так думал в прошлом. Он постучал по пакету с распечатками. «Прослежу, чтобы Гарвас и его команда доставили тебе все, о чем ты просил». «Если бы вопрос касался исключительно твоей компании, я бы, наверное, просто позволил тебе провалиться в преисподнюю». «Знаю. Но люди в опасности». Черт бы его побрал. Он был прав. Я встал. «У тебя есть мой номер. Скорее всего, я буду здесь под замком, но все равно смогу говорить. Тебе, однако, нужно убираться отсюда побыстрее, до прибытия федералов». «Ладно». Я прошел мимо него к двери. «Найти ключ расшифровки недостаточно», — сказал Йол мне вслед. «Мы не знаем, сколько у него существует копий, и это при условии, что Панос вообще следовал протоколу шифрования. Найди тело, Стивен, и сожги его». «Жаль, я так и не поступил со всем этим зданием еще несколько недель назад». Открыв дверь, я вышел и помахал Айви, Тобиасу и Джейси. «Джейси, воспользуйся своим телефоном. Позвони другим аспектам. Отправь их в белую комнату. У нас много работы».